Выбирать спутника жизни, ориентируясь на свой внутренний голос, не совсем разумно. Ведь в поисках своего партнера мы ищем удовлетворение своих психологических и эмоциональных потребностей. Мы хотим душевного тепла, близости, чувства защищенности. Нам хочется разделить с кем-то свою жизнь, поэтому давайте не будем сразу ставить на человеке клеймо, подходит или не подходит. Дайте возможность раскрыться этому человеку. В конце концов, он или она может стать вашим хорошим другом или просто полезным знакомым. А если у вас и сложится прочное отношение с тем, кому вас сразу потянуло, то это, скорее всего, просто совпадение. Поверьте, этот процент очень мал. Ведь бывает и так, что отношения, начавшиеся пылко и бурно, быстро выдохлись и потеряли всю прелесть. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, чтобы лучше разобраться в своих чувствах и желаниях, я предлагаю вам правило трех встреч. Не спешите. Уделите человеку некоторое время. Разберитесь в нем немного. По первой встрече просто нельзя судить о привлекательности человека. Я не прошу вас снижать критерии. Я просто говорю, что вы сами плохо знаете свои критерии и вкусы. Поверьте, это так. Человек не может раскрыться при первой встрече. Я могу привести вам тысячи примеров. Посмотрите на ваших друзей и знакомых. Спросите, как они познакомились. Какой тип, по их мнению, им нравится. И посмотрите, кого в итоге они выбрали себе в спутники жизни. Моей подруге, например, нравились только высокие, темноволосые и респектабельные мужчины, которые были старше ее на 10 лет. А в результате она вышла замуж за парня светловолосого, чья карьера была еще впереди, потому что он был младше ее на 7 лет. На мой взгляд, у них получилась хорошая семья. Когда я вспоминаю ее рассказ знакомства с будущим мужем, то это как раз подходит под правило трех встреч. После первой встречи она сказала мне, что он подойдет ей как вариант переспать с ним одну ночь. Но парень оказался не промах, он увлек ее. После третьей встречи она сказала мне, что готова влюбиться в него, и даже сама испугалась столь внезапно возникшего чувства. Поэтому не удивляйтесь, что после того, как вы проведете три встречи и поймете, что готовы продолжить, и после пятого свидания вы вдруг скажете, что в жизни не встречали более привлекательного мужчины, я скажу вам, что вы просто не давали никому никаких шансов.